Эпизод 16. Портал прибыл в школу глубокой ночью. Нас встречал только Фонтей. Никакой толпы, как это было после прибытия из Гнездовья. Никакого приветствия. В четырех кварталах стояла тишина. Всех разогнали по общежитиям и комнатам. Видимо, из-за приезда императора и его свиты. Какого черта ему вообще понадобилось ночью в школе? Неужели он не понимал, что если бы Стронг остался с ним сегодня, а не отправился к Скендерам, наплевав на все, то никто из студентов обратно бы уже не вернулся? Ну, разве что в гробах, хотя и так вернулись не все. Несколько часов назад к Скендерам отправился 41 студент, если не считать меня и Лючи, а обратно прибыли всего 35. Шестеро погибли. Двое магов яда, один донор силы, двое магов-словесников и один маг призыва. Это был Раст Гровер, так и не успевший сходить на свидание. От этой потери душу будто погрузили в беспрерывную тоску. Гровер. Раст Гровер. Балагур и наглец, с которым мне плечом к плечу довелось воевать в тылу врага. На Гровера всегда можно было положиться. Он всегда прикрывал мне спину и бросался на врага без страха, даже со злорадной усмешкой. А теперь его нет. Как нет и одного ратника, Вульфа Птицы, лучника Сета Йорга. Тело Вульфа, как и мертвые тела шестерых студентов, мы забрали с собой. Всех погибших отнесли к вахтерам, чтобы подготовить тела к похоронам, которые должны были состояться послезавтра на городском кладбище великих воинов в Дионе. Для этого Стронг специально хотел пригласить всех родителей и их родственников. Выживших же студентов Фонтей сразу определил в больничный чертог, потому что не нашлось ни одного из всех четырех боевых групп, кто не был бы ранен. На лицах студентов читалось только одно — отомстить. Отомстить всем, кого они винили в смерти своих друзей. Ниманду, профессору Зойту, роду Скендеров, роду Мориц. Всем, кто хоть как-то причастен к нападению. Перед тем, как отправиться в учебный чертог, где ждал император Ксабир, Стронг подошел ко мне и Сьюн. Мы остались на площадке пустынного квартала Рубрум одни. «У тебя час, Киру», — сказал директор. «Приведи себя в порядок и приходи в мой кабинет. Я хочу уговорить императора собрать военный совет прямо сегодня и прямо здесь. Ты должен присутствовать. Но имей в виду, что император резок и не терпит возражений. Спорить с ним — не лучшая стратегия чего-то добиться». Он провел пятерней по опаленным и грязным волосам, бросил усталый взгляд на Сьюн и быстрым шагом направился к учебному чертогу. «Если кому и не везет в жизни, так это ему», прошептала Сьюн, глядя вслед Альмагору Стронгу. «Всю свою жизнь он сражается. Он всегда сражался за то, что другим доставалось просто так. Это очень сильный духом человек, очень сильный. Он борется даже тогда, когда все вокруг рушится, и даже когда кажется, что борьба уже не имеет смысла». Добавить тут было нечего, но я все же добавил. «Борьба всегда имеет смысл, когда знаешь, за что борешься. А он знает». Мрачные и уставшие мы отправились в общежитие. Шли в тоскливом молчании, и тут вдруг Сьюн спросила. «Ответь мне только честно. Когда Белла Мориц влияла на твое сознание, что она тебе показывала?» «Ничего хорошего». «Правда? А что именно?» Я вздохнул. «Тебе не понравится». Сьюн насупилась и смолкла. Молчала она до самой комнаты, потом молчала, когда я пошел в душ, и молчала, когда я оттуда вернулся, молчала, пока делала первый сеанс лечения кожи на моей груди, и молчала, пока я переодевался в свежую школьную форму. Уже на пути к учебному чертогу она вдруг выдала короткое и обреченное. «Я так и знала». И снова замолчала, надув губы. «Ну и что ты там знала?» «Зови, если понадоблюсь», — бросила она и исчезла. Ее забавная ревность хоть немного, но отвлекла меня от скорби по погибшим. Если бы не белая сова, я бы уже сдох от злости и безнадеги в этом жестоком мире. Да и пример стойкой борьбы был прямо перед глазами. Альмагор Стронг не просто возглавлял школу Трон Стронг. Он еще и символизировал то, что называют величием духа. Не зря творцы передали ему в руки новую магию. Надежда еще оставалась. Да, оставалась. Я думал так вплоть до того момента, пока не встретился лицом к лицу с императором Атласа. Поднявшись на верхний этаж, первое, кого я увидел, это императорскую свиту из охраны и многочисленных помощников. Они столпились у двери кабинета, тихо переговариваясь, но когда я назвал свое имя, все смолкли. Свиту предупредили о моем приходе, и теперь все внимательно рассматривали меня с ног до головы. «Слишком молод», — услышал я недовольный шепот одного из помощников. «Зато, говорят, хорош в бою», — ответил ему второй. Чтобы пропустить меня дальше, охрана тщательно проверила всю мою одежду. Затем старший охранник указал на мои руки, точнее, на перстень и браслет из магметалла, и потребовал, чтобы я снял их и оставил на входе. Забавно, но все прекрасно понимали, что я могу обойтись и без магметалла, если вдруг захочу грохнуть императора. Но спорить я не стал. Снял кольцо с браслетом и положил в ящик, где уже лежало другое оружие — арбалеты, пара кинжалов, чей-то короткий меч, кнут и даже небольшая булава. Это значило, что в кабинете уже собрались те, кого Стронг планировал срочно позвать на совет прямо сегодня. В кабинет я вошел как раз в тот момент, когда императору докладывал один из генералов. Это была женщина. Высокая и крепкая брюнетка в военной форме Атласа. Я бы даже сказал, здоровенная. Такая может и мужчину в крендель скрутить. «Для этого у него есть все силы, Ваше Величество. У нас меньше месяца. Разведка сообщает, что через 3 недели начнется переброска...» Увидев меня, генерал оборвала доклад и с подозрением нахмурилась. В кабинете повисла тишина. За эти несколько секунд всеобщей заминки я быстро огляделся. По кругу белела звуконепроницаемая дымка, защищающая от лишних ушей. А у рабочего стола Стронга собрались только самые приближенные и доверенные лица главы империи. И было их не так уж много — 5. Похоже, остальные еще не пришли. Из этих 5 я лично знал 4. Кроме Стронга, тут были еще первый помощник Элиас Йорго, охотник Валькири и Буф Такис. Если бы не участие в делегации, то Буфа, конечно, сюда не позвали бы, но сейчас он был ценным носителем информации о тыле врага. «К совету присоединился Киранобу, Ваше Величество», — представил меня Стронг. Император неторопливо повернул голову и посмотрел на меня. Это был низенький и полноватый блондин лет 20, кудрявый, с припухлыми веками и желтоватым цветом лица, и я даже немного опешил, когда увидел, насколько он молод. Ксабир был старше меня всего на 2 года. Ну и что можно ожидать от такого императора? Это ж не повелитель, а игрушка в чужих руках. Лучше бы, конечно, его папаша по имени Франц остался жив, а не умер от сердечного приступа. Нервным жестом Ксабир поправил расшитые золотом рукава на военном кителе с гербом Атласа, волком, пожирающим солнце, и прокашлялся. Все ждали его речи, но Ксабир не торопился открывать рот. Он продолжал рассматривать меня, чуть задрав голову. Я был выше него чуть ли не на 1/3. От его придирчивого и оценивающего взгляда мне стало не по себе. Меня будто на рынке сейчас покупали. Приценивались и разглядывали, как товар. «Вот и ты!» — наконец произнес Ксабир. «Адамис Стронг долго скрывал тебя от всех. Даже от меня теперь говорит, что ты и есть наше спасение». «Адами Йорга рассказывал, как ты устроил настоящий хаос в Барсабби. Адами Такис поведал, какие чудеса героизма ты проявил в тылу врага в схватке за корабль. Но знаешь, что я скажу на это? Байки не для нас. Наше спасение — не один сильный маг. Наше спасение — весь наш народ, его сила и величие». Голос у него был капризный и будто простуженный. Он гнусавил и морщил нос, когда говорил. «Никто с этим не спорит, Ваше Величество», — ответил я, глядя в его яркие голубые глаза. «Еще бы ты со мной спорил, подданный», — усмехнулся Ксабир. «Поприсутствуй пока молча. Мне больше захотелось шею свернуть этому придурку, чем его защищать». Он ткнул в сторону генерала пальцем. Нам тут Эвен Гехар доложила, что Дуэвель начал скапливать силы для удара. Дивизии горгунов, главнокомандующего Кузо, перебрасывают с территории Юбриона к южным границам Атласа. Две армии полумагов стекаются у стен Гнездовья и в районе равнин, чтобы отправиться к нашим восточным границам. С моря готовится атака на западные берега. Флот у Дуэвеля небольшой, но он все же есть. В связи с этим можно ли говорить, что нас спасет только один Киранобу? Это вряд ли. Он смерил меня скептическим взглядом и отвернулся. «Вы там что-то хотели сказать, Адамитакес, да? У вас какое-то предложение было, насколько я помню». Буф прочистил горло и, явно волнуясь, приступил к речи. «Сильфе...» — начал он, снова прочистил горло и продолжил увереннее. «Сильфе, ваше величество! Как я понял, королева Калеста еще не отправила свои дивизии к войскам Дуэвеля и никак не ответила на его запросы. Она колеблется, и это удачный момент, чтобы на нее надавить. К тому же те военные обозы, которые королева увела из Юбриона пару месяцев назад, никто больше не видел. Но это не означает, что их нет. У Калесты серьезная армия, не менее сильная, чем у Кузо». Император снова поморщил нос. «Ты можешь как-то ближе к делу говорить?» Буф напрягся. «Да, ваше величество. Я хочу сказать, что можно вступить с сильфами в переговоры и...» «Какие такие переговоры, Адамитакес?» «Мы можем идейно повлиять на Калесту с помощью ее дочери и склонить сильф выступить на нашей стороне. Сейчас любая помощь может поменять исход войны. И сильфы...» «Сильфы, ну да», — Ксабир сощурился. «Напомнить тебе, кто такие сильфы? Прекрасные остроухие девы? Нет, это твари, убивающие магов с жестокостью и пытками. Напомнить тебе, как они напали на пригороды Диона и других городов Атласа? Как они пытали и убивали? Разве ты сам не помнишь, как дома аристократов подверглись жесточайшей чистке в период мародерства? Кажется, и твоя семья тогда пострадала, да? Или то, что ты отрекся от своего рода, укоротило тебе память, и ты вдруг возлюбил сильф?» Буф скрипнул зубами, но промолчал. «Есть союзнические войска Юбриона», — напомнил императору первый помощник Йорга. «Два князя из трех готовы поддержать нас, ваше величество». «Вот Юбрион — другое дело», — закивал Ксамир. «Князей Юбриона раздирают распри. Их армии слабы, ваше величество», — тут же возразил Стронг. «Этих сил недостаточно». «Это правда, ваше величество», — подтвердила генерал Гехар. «Даже с Юбрионом мы не выстоим против объединенных войск Дуэвеля. Я говорила вам о численности его армий». «И это мы не взяли в расчет армию Нимонда, которой не будет числа, ваше величество», — сказал веско охотник Валькири. «Вы ведь знаете, что он копирует монстров». «Также есть информация», — добавил Стронг, «что школа Скендеров на острове Капиату связана с Нимондом». Император резко поднял ладонь, затыкая Стронга на полуслове. «Опять вы со своими Скендерами! Это верные подданные. Они никогда не были замечены в предательстве. Они верны своей стране. И хватит голословно их обвинять, Адами Стронг. На дом братьев Скендеров напали маги Нимонда. Этим все сказано. Ваши доводы противоречат фактам». Я тихо вздохнул. «С этим кудрявым белобрысым придурком мы точно проиграем войну». В этот момент в кабинет вошли два человека. Первого я не знал, но, судя по идеально сидящему костюму, выражению лица и холеному виду, это был представитель аристократии, вроде помощника Йорга. Невысокий, темноволосый мужчина средних лет, в очках и с тростью. Вторым пришел Филат Фонтей. Он тоже натянул на себя костюм, только не угадал с размером, и теперь узкий пиджак рисковал потрескаться прямо на хозяине. Маг держал в руках несколько папок с листками, но пока никому их не передавал, оставив у себя. Стронг тут же обозначил новых участников совета. Глава высшей юридической коллегии Адамин Ательтакис, а также заведующий больничным чертогом школы Трон Стронг и участник делегации Адами Филат Фонтей. «Наконец явились», — покачал головой Ксабир. Услышав фамилию Такис, я даже удивился. Неужели этот Нательтакис родственник Буфа? Внешне они действительно имели некоторое сходство в чертах лица. Оба темноволосые, оба крепкие и не слишком высокие. Нотель Такис окинул взглядом присутствующих. На Буфа он никак не отреагировал. Зато император отреагировал. «Ваш сын тут такое предлагает, Нотель?» — громко возмутился он. «Говорит, давайте на сильф нажмем. Союз вроде как с ними заключим. Союз с сильфами. Вы вообще понимаете своего сына?» Нотель нахмурился. «О каком сыне вы говорите, Ваше Величество? Прошу простить, но у меня нет сыновей. Единственный сын ушел из дома очень давно и пропал без вести. Остались только дочери». Буф поджал губы и опустил голову, когда это услышал. «Но насчет сильф идея неплохая, кстати», — продолжил Нотель. «Мне видится это стратегически хорошим ходом. Кто бы его ни предложил». Император вскинул брови. «Серьезно? Вы и так считаете, Нотель? Я склонен доверять вашему чутью. И ваш сын... Вот тот парень уверен, что сильфы склонны к сомнениям». Император растерялся, но выглядело это не забавно, а жутко. «Хорошо, Нотель, давайте дадим шанс идее вон того парня. Пусть сильфы помогут, если такое вообще возможно. Ну, а потом уже посмотрим, что с ними делать. Когда это было проблемой?» Он неприятно улыбнулся. «Тут нужно действовать аккуратно», — добавил Нотель. «Все должно произойти естественно. И лучше, чтобы королева Калеста приняла решение сама. На мой взгляд, отправлять к сильфам нужно всего несколько человек. Чем меньше, тем лучше, Ваше Величество. Сильфы очень чтут свои законы». «Точно! Законы эти ведьмы чтут!» — перебил его император. «И мне тут рассказывали, что тот парень...» — он указал на Буфа. «Что тот парень спас одну из дочерей Калесты. А это значит, что теперь она должна отплатить ему тем же. Отправим к сильфам только его. Только этого парня. Пусть идет один. Отличная идея!» Все вокруг побледнели, в том числе и сам Буф. «Ваше Величество, это не...» — начал возражать Стронг. Ксабир в очередной раз махнул на него рукой. «Это решение утверждено мной сию минуту. Буф Такис, или какая там у него фамилия, отправится к сильфам в ближайшие дни. Он будет нашим единственным делегатом, которому сильфы способны сохранить жизнь, даже если он явится в их тыл». Согласие самого Буфа император ясное дело не спросил. «Что у нас там по сильфам, генерал Гихар?» — обратился он к женщине военному. Та кивнула. «Есть информация, что лагеря сильф замечены в южных Лиданских горах, у высот Эвергела. Это самое крупное скопление сильф на территории Нового Лидана, обнаруженное разведкой. Пару раз там были замечены королевские колесницы, и мы предполагаем, что основные дивизии королевы Калесты пережидают сейчас именно в южных горах Эвергела». «Ну вот», — император опять посмотрел на Буфа. «Отправишься к высотам Эвергела и надавишь на дочь Калесты. Какую из дочерей ты спас?» «Энио», — выдавил Буф. «Вот-вот, поговоришь с Энио, раз она так к тебе расположена». «Она ко мне не расположена». «А ты сделай так, чтобы она была расположена», — вместо императора ответил ему Нотель Такис. «Иначе ты не вернешься из Эвергела». Он, наконец, посмотрел на сына хмуро и долго. «Это самоубийство!» — не выдержал Стронг. «Вы отправляете моего студента на верную гибель!» «Это не просто студент, это солдат армии Атласа!» — сухо отреагировала генерал Гихар. «Я не возражаю», — ответил Буф. «Еще бы ты мне возражал, подданный!» — поморщился Ксабир. «Тогда свободен. Иди, собирайся на свою великую миссию». Буф быстро покинул кабинет, больше ни разу не посмотрев на отца. Проводив Буфа тревожным взглядом, слово взял Стронг. Фонтей передал ему папки, которые держал все это время в руках, и директор, пробежав по листкам глазами, срочно попросил внимания. «Адамия Вен, насчет скендеров появилась информация». Император снова махнул на него рукой. «Опять скендеры! Хватит, Стронг! Вы переходите границы моего терпения!» Но Стронг лишь кивнул ему и продолжил на ту же тему. «Это протокол допроса. Он подписан силовыми печатями свидетелей и заверен юридически. Допрос Сида Скендера, младшего сына Брая Скендера, главы клана Скендеров. И тут император ударил по столу кулаком, рявкнув: «Кто отдал вам право допрашивать Скендера?» Стронг даже бровью не повел. Он раздал всем по папке и добавил: «Ознакомьтесь, Адами и Эвен. Ознакомьтесь, Ваше Величество». Все раскрыли папки и принялись читать. И по мере того, как они читали, их лица вытягивались и бледнели, а у Нателя Такиса даже виски покрылись испариной. Император свою папку тоже получил, но, в отличие от других, Ксабир покраснел от злости, а не побледнел от ужаса. «Как это понимать? Нателль, как это понимать?» Нателль Такис закрыл папку и произнес сдавленным голосом: «Сид Скендер рассказал о том, что на острове Капиату формируются так называемые тайные классы Нимонда. Это молодые маги, обучающиеся основам множественной материи. Школа официально еще не открыта, но уже набрала первую волну студентов на обучение». «Это какой-то бред. Скендеры — уважаемые люди. Они бы не связались с врагом государства». Ксабир повернулся к Стронгу. «Как вы допрашивали Сида Скендера? Вы пытали его? Он под пытками такое написал. Вы давно ненавидите Скендеров и решили сыграть грязно?» «Тут стоят силовые подписи свидетелей, Ваше Величество», — сказала генерал Гихар. «Если это лживые показания, то ни один свидетель не рискнул бы подписаться и поклясться на силе в том, что допрос был проведен должным образом, и допрашиваемый признался во всем сам». Я в очередной раз удивился стратегическим играм Стронга. Он отлично знал, с кем имеет дело, поэтому подготовился основательно. Теперь оставалось сделать так, чтобы другие осознали весь ужас происходящего и предприняли меры. Своего он добился. На такие новости среагировали все, даже император в итоге заткнулся. Правда, его молчание продлилось недолго. Он снова поднял руку. «Адами Странг, если мы решим атаковать остров Капиату, то основной удар должны будут обеспечивать ваши ратники. И Киранобу, конечно. Вы обеспечите такую поддержку?» «Сделаю все, что в моих силах», — ответил Странг напряженным голосом. Ксабир тут же вспомнил обо мне. «Вы говорили, что Киранобу хорош в бою, как и высокоранговые ратники. Вашего Кизария я видел. Но кто еще у вас есть? Я желаю увидеть одного из самых сильных ратников». Не дожидаясь ответа, он ткнул в меня пальцем. «Пусть он покажет мне своего ратника». Я переглянулся со Стронгом, и тот кивнул, разрешая вызвать Сьюн. Взявшись за медальон призыва, я мысленно обратился к своему ратнику. «Покажись сразу в доспехе. Но учти, что есть тут один придурок. Ты уж постарайся ему не хамить». «Ты про себя говоришь, что ли?» Невинным голосом поинтересовалась Сьюн. Белая сова появилась почти сразу. И через секунду я уже понял, что наступил тот самый паршивый момент, которого директор так боялся. Излишнее внимание императора, которое могло дорого нам обойтись. Как только Ксабир увидел Сьюн, да еще в доспехе, он чуть не захлебнулся.